«Неплох», — подытожил Сидни. «Не блеск, но, по крайней мере, можно не сомневаться, что нас не надуют, верно?» «Верно», — отозвался Алекс угрюмо. «Ты что такой?» — спросил Сидни. «Что-нибудь не так?» «Не так». Алекс принялся беспокойно перекладывать вещи в чемодане. «Да, Сидни, многое не так, и причина — ты». «А, перестань. Элис в добром здравии и неплохо себя чувствует. У нее замечательный любовник. Я мог бы сказать, что счастлив за них, но слишком устал». Алекс внимательно посмотрел на Сидни и обошел диван с противоположной стороны. «Интересно, он и в самом деле меня боится», — подумал Сидни. «Что тебя гложет, Алекс?» — не выдержал он. «Ты действительно хочешь, чтобы я тебе сказал?» «Так вот, я боюсь, что ни один сценарий не пройдет, если у тебя начнутся серьезные неприятности». Теперь Сидни по-настоящему разозлился. Фальшь была видна за версту. «Понимаю», — протянул он, — «уж не закралась ли в твою голову смелая мысль забрать весь гонорар себе? Уже все придумано и написано, более того, принято». «Ты с ума сошел?» — Алекс рассмеялся, но довольно неискренне. «Ты можешь толдычить все, что угодно про любовников, но где она? Твоя фамилия скоро должна появиться в титрах на телевизионных экранах по всей стране, причем вместе с моей. Неужели ты думаешь, что никто не вспомнит, в какой связи так прогремело это имя?» «И чего ты ждешь?» «Тут и думать нечего. Нам объявят бойкот. Зрители засыплют студию письмами. Разве ты не понимаешь, что они могут даже добиться расторжения договора?» «Да чего же ты мелок!» «А ты глуп! Почему я должен рисковать? Чем я тебе настолько уж обязан?» «Ладно, давай без лишних эмоций», — сказал Сидни. «Что ты предлагаешь?» «Решить по справедливости». «Мне 60%, тебе 40%. Это справедливо, если учесть, сколько труда вложил каждый из нас. Но самое досадное будет, если нам вообще перекроют кислород». Сидни вздохнул. Он знал, что Алекс жаден. Просто не представлялось случая убедиться в этом. «Ты забыл, что я тоже работал над кнутом? Кто его придумал? Но твоя работа уже закончена. К тому же именно ты ставишь все под угрозу. Без меня вообще ничего не было бы». «К черту, Алекс! Меня уже тошнит от этого разговора. Знай, что на твои условия я не согласен». Алекс иронично ухмыльнулся и достал из пачки очередную сигарету. «Ты пока на свободе», — принялся рассуждать он. «Но долго ли тебе еще гулять? Что, если полиция узнает и то, что известно нам с Хитти? Не смотри на меня так. Я имею в виду всю ту ложь, что ты городил, когда мы тебя спрашивали, где Элис. Ты не мог даже запомнить, что кому говорил». «Она сама велела мне говорить всем, что она у родителей». «А твои шуточки? Стоило тебе немного выпить, как ты рассказывал, что свернул ей шею и закопал, чтобы завладеть ее деньгами. А ваши с ней ссоры? Это же все происходило у нас на глазах». «Мне и капли спиртного не нужно, чтобы придумать какую-нибудь небылицу. Сколько угодно и в любой момент. Хочешь проверить?» «Откуда мне знать, небылицы это или пьяные откровения?» Сидни не мог понять, либо Алекс беспросветно глуп, либо неуклюже пытается его шантажировать. «Боже, какая скука!» «Алекс, ты действительно веришь в мою виновность?» — спросил он. «Не знаю я ничего». Сидни наблюдал за ним. Неужели лжет? «Нет уж, давай разберемся. Тебе пора выбрать что-нибудь одно Иначе у меня складывается впечатление, что ты просто хочешь урвать себе кусок побольше.